Глава 33. Меня зовут Марсель. Я смотрю на пижона, что так уверенно ведет машину. У него, очевидно, хорошее настроение. С чего бы это интересно? Я не видела, чтобы он поговорил с Юсуповым. Значит, его задача не решена. Так почему мы так скоро уехали? Юсупов явно налегал на коньяк. И вполне вероятно, мог проявить мягкость или слабость, и все же вступить с пижоном в переговоры. Ой, да черт с ними! И без его загадочного поведения забот по горло. Я вновь невольно вспомнила его поцелуи. И снова волна где-то внизу живота поднимается и захлестывает все тело. И это лишь от воспоминания. А что было тогда? Я не испытывала таких эмоций. Никогда. А ведь поцелуи-то в моей жизни все-таки были. Так... Надо взять себя в руки. Я заставила себя переключить внимание и подумать о Лике. В Драбадан пьяная подруга позвонила мне, когда я переодевалась в доме Юсупова. Поливала меня помоями. Обвиняла заплетающимся языком в своих неудачах. Ее будто подменили. Или она всегда была такой, и я просто не хотела замечать очевидного. Того, что она мной... пользовалась... Как неприятно даже мысленно произносить это слово. Она ведь меня убеждала всегда в том, что это мои ухажеры хотят мной воспользоваться, залезть через мою постель в мой кошелек, мою квартиру и жить за мой счет. А если оглянуться на минувшие годы, выходит ровно наоборот. Эта Лика постоянно жила у меня, не особо парясь над расходами. Все покупала я. Да, порой она давала мне в долг. Чему я была несказанно благодарна. Но я и отдавала ей всегда в срок все то, что брала. Быть может, если бы мне надо было кормить, а порой и поить только себя, то и в долг брать не пришлось бы. Тьфу, как это мелочно! Не хочу об этом думать. А то сейчас скачусь до почета сумм, на которые она наела, намылась и накрасилась. Это ведь низость. С другой стороны... Не низость ли с ее стороны обзывать меня последними словами и кричать, что тетя Ира бы стыдилась моего поведения? Мама никогда не стыдилась меня. Она старалась меня понять. «У тебя все в порядке?» Я вздрогнула от голоса пижона. «А, да, вполне. Спасибо». Кивнула я. «Что-то по тебе незаметно». «Да так». Задумалась. По правде, наша с тобой встреча поставила мою жизнь с ног на голову. Я решилась подруге. «Той, которая у тебя за всех родственников?» — спросил пижон. «Угу», — кивнула я. «И теперь я не понимаю, что произошло. То ли это я так изменилась, то ли я раньше не видела всего». «У меня только два вопроса», — сказал пижон. «Сколько лет вы знакомы?» «Ой, давно уже. Еще со школы». «А теперь второй вопрос. Как она тебя называет?» «В смысле? Что за странный вопрос?» Поморщилась я. «Это очень важный вопрос. Так как она тебя называет?» Повторил пижон. «Маша?» Пожала я плечами и вдруг ощутила инородность этого имени. Будто чужую несвежую рубашку надела. «Понимаешь, о чем я?» Лукаво прищурился пижон. «Твое имя Марсель, но никак не Маша там какая-то. Тебя зовут Марсель, понимаешь?» Я уставилась на него. «Понимаешь?» — повторил он. Я кивнула. «Тогда повтори». Он прищурился и повернулся ко мне. «Меня зовут Марсель», — улыбнулась я. «Не-а», – замотал головой пижон. «Громче». «Меня зовут Марсель!» Я чуть повысила голос и засмеялась. «Снова не то!» – крикнул пижон. «Громче!» Я лукаво взглянула на него, потом полностью открыла окно, высунулась из машины и заорала во всю глотку. «Меня зовут Марсель!» Счастье заполнило меня. Будто крылья выросли за спиной. Я визжала в открытое окно, пижон смеялся. Мне было просто. Я была самой собой. Без оглядки, без купюр. Просто собой. И просто счастливой.